Глава 9. 5 пар стоя. За день погода изменилась несколько раз. От всего этого к концу занятий у меня разболелась голова и жутко гудели ноги. Я устала, расставила колбы и элементы в шкаф. Плотно прикрыла его и вышла из кабинета. Хотелось одного — домой и спать. Прошла к выходу. В коридорах академии было тихо. Адепты разошлись. Кто домой, кто в общежитие. Да и магистры в большинстве своем уже покинули академию. Я слишком задержалась, занятая уборкой кабинета практики. Зато по дороге к дверям меня не остановил ни один магистр. Никто меня никуда не зазывал и не пытался повлиять своей неуемной драконской харизмой. Едва вышла, как с упоением вдохнула запах свежести и вечернего тепла. Дождь только что закончился. Хотя, как бы ни было хорошо на улице, домой, пожалуй, поеду к Эбам. Ибо ноги еле переставляю. А ведь еще нужно было заглянуть к адептке Лиске, узнать, сработал ли мой артефакт. Но как же я устала. Все же развернулась и пошла к общежитию. В отличие от утра, в нем царило оживление. Адепты, вернувшиеся с пар, шумели. Слышались громкие разговоры, смех. Мимо меня сновали ребята. Я пошла к нужной комнате. Постучала и вошла. Адептка Лиски сидела на кровати, сложив ноги в позе лотоса, и делала вид, что углубленно читает учебник по изучению темных артефактов. Поразительно, но даже одна ее поза говорила, что что-то явно не так. Я моментально забыла об усталости. Прошла, поставила стул напротив кровати и села. «Рассказывай», — потребовала, чувствуя, как у меня от напряжения лопатки свело. Лиски на меня взгляд не поднимала. Прятала руку с кольцом за спину. «Все прошло хорошо». Помолчала. «Все?» Натянуто поинтересовалась я. «Да, почти». Совсем тихо простонала она. Я сказала все, как нужно было. Почти сказала. И вдруг там, за дверью, послышался шорох. Я отвлеклась всего на секунду. Она тяжело вздохнула. И руку с артефактом на пальце мне протянула. Я изумленно смотрела на кольцо, а вернее, на свой родовой камень, который должен был заключить в себя катастрофическое невезение Лиски. Артефакт был пуст. Но даже не это поразило меня. «Ты...» — голос мой сел. «Как ты это сделала?» Лиски голову в плечи вжала. Все еще боясь на меня посмотреть, старательно отводила взгляд. Развернулась, повернулась, и рукой о зеркало ударилось, а он взял и треснул. «О, зеркало! Хуже не бывает. Родовой артефакт, не закрепленный последним заклятием, но находящийся в состоянии раскрытия, попросту не выдержал двойственного давления от невезения и собственного отражения. Трещинка совсем маленькая», — тихо сказала Лиски. «Да разве ж дело в трещинке? Все намного хуже. Все плохо, плохо, плохо». Я бросилась к зеркалу, вгляделась в его глубину. Пусто. Его там нет. Вернулась к адептке в слабой надежде, что невезение все еще при ней. Провела руками, вытащила из сумки травку определяющую, осыпала вокруг. Та не вспыхнула, не окрасилась в другой цвет. Это говорило только об одном. Невезения на Лиске больше не было. Едва попавшая в камень, оно выскользнуло сквозь трещину. Я ощутимо похолодела. Страшно подумать, что демоническое темное проклятие сейчас где-то в стенах общежития. «Значит так», — проговорила глухим голосом. «Невезение где-то в общежитии. Ты сейчас защищена заклятиями. Первые два ты успела сказать под воздействием артефакта. Снять их с тебя, как и кольцо, мы не сможем, пока камень не восстановим. А значит, ты у нас с защитой. А потому твое невезение будет искать нового хозяина. Нам необходимо найти проклятие раньше, чем оно к кому-то прицепится. И...» «Что мы сделаем дальше?» — думала лихорадочно. «Камень, способный его сдержать, разбит. На восстановление уйдет уйма времени». Посмотрела на сжавшуюся адептку. «Пока я буду пытаться найти, как восстановить артефакт, чтобы снова поймать в него невезение, ты должна найти того, кому оно прицепится или уже прицепилось». «Как я его найду?» — изумилась Лиски. Я нервно улыбнулась. «Не знаю, но тебе теперь должно во всем вести. Все, что эти годы было запечатано проклятием, выйдет. А это очень большой потенциал. Как только найдешь, на кого твое невезение перешло, свяжешься со мной. А я постараюсь придумать, как от гадости избавиться. Или хотя бы нейтрализовать воздействие на время, пока не восстановим камень». Вышла из комнаты, едва сдерживая бьющую меня дрожь. Замечательное окончание рабочего дня. Благодаря мне и Лиске по общежитию бродят злое и раздраженное невезение, и невесть, к кому оно присосется. Я прошла по аллее и уверенно вышла в ворота, собираясь остановить кэб. Больше всего я сейчас хотела попасть домой. На последних силах добралась до квартиры и, едва войдя, рухнула в кровать. Последнее происшествие с адепткой догнало меня окончательно. А ведь я еще не разобралась с проклятием магистров, так теперь еще и Лискино невезение висит пугающим грузом. От всех этих мыслей в голове пульсировало. Я сдавила виски руками и села. Некогда мне разлеживаться. Нужно искать, как камень-артефакт родовой восстановить. Едва поднялась, как звякнуло переговорное зеркало. С надеждой, что это адептка Лиски, я схватила его. В отражении на меня глянуло вопросительное лицо Эрика Крета в обрамлении распускающихся алых цветов и искрящихся сердец. Красиво, ничего не скажешь. Не дракон, а романтик с большой дороги. Тиана, вы не забыли о нашей договоренности? Я жду вас у парадной. О, я забыла. Совсем. Отказаться? Сказать, что просто ужасно устала? Невыносимо устала. Хочу есть и спать. Если вы устали, мы можем провести вечер у вас, в домашней уютной обстановке. Лучезарно улыбнулся мне Крет и глазами хищно блеснул. Нет. Я тут же встрепенулась. 10 минут, и я спущусь. Не хватало еще, чтобы напористый магистр у меня остался. А он так и напрашивается. И было бы совсем замечательно, если бы он меня куда-нибудь поесть пригласил. В желудке пустота. Нарядившись в самое скромное, но красивое платье, накинула плащ, перчатки. Погода все же переменчивая. Захватила зонт, сумочку и вышла. Крет стоял у стойки швейцара. Улыбка озарила лицо мужчины при виде меня. Вежливо предложив руку, он проводил меня до ожидавшего на улице экипажа. Черная двойка коней, запряженная в черную карету с золотым рисунком. Эрик галантно приоткрыл дверь и помог войти. Я уселась на мягкий сиреневый диванчик. Тут же заметила лежащий рядом букет. Едва войдя следом за мной, взяв цветы в руки и протягивая их мне, Крет чувственным голосом произнес: «Это вам, моя прекрасная Тиана». Как же много сладости в его голосе. Я подумал, вы, вероятно, устали, и решил отложить пешую прогулку. Просто золото, а не дракон. И чего он мне не нравится? Исходя из правил Академии, такого мне и надо. И нежный, и заботливый. Но все в его манерах какое-то приторно наигранное. Вон и взгляд плотоядный. Крет на меня смотрит, словно уже раздел или съел. Нет уж, никаких мне драконов, наглых и настырных. Вот вызову демоницу, поговорю, и, может, сниму их проклятие. Тогда и назойливый жених пропадет. Зачем дракону простая человечка? Карета остановилась у шикарного здания с искрящейся серебром вывеской «Лунный дракон». Я вынырнула из экипажа, придерживаясь за предложенную Кретом руку. Вместе мы вошли в шикарный вестибюль. Все же драконы очень любят роскошь, и этот ресторан один из самых шикарных, что я видела за всю свою жизнь. Если Крет хотел меня поразить, то у него это получилось. Мраморные полы, огромные во все стены зеркала в позолоченных рамах, приглушенный свет свечей в золотистых подсвечниках, люстры под потолком, искрящиеся бликами огоньков, тяжелые бордовые портьеры, картины в рамках с парами животных, столы под белыми скатертями, вазоны с огромными цветами лилового цвета, мягкий звук пианино из угла, мужчина в черном фраке играл что-то тихое и романтичное. Гостей в ресторане было мало, всего пара столиков занята. «Видимо, даже для драконов здесь дороговато». «У нас заказано», — лениво бросил Эрик подскочившему к нам пареньку, судя по ушкам, эльфу. Тот молчаливо проводил нас в самый дальний уголок. Там, за золотой дверью, Была отдельная кабинка, исполненная в нежно-фиолетовом тоне. Стол уже был заставлен яствами. Мясо небольшими кусочками на шпажках, украшенное листиками базилика. Зеленый салат в вазочках. Румяная картошка тонкими ломтиками. В плоских тарелочках резанные фрукты. В центре стола две свечи в виде ангелочков, держащих сердца, дававшие приглушенный тусклый свет. Мягкими волнами ниспадал гобелен, полностью прикрывавший одну из стен. У другой стены — камин. В нем горел огонь, теплый, мерцающий, дарящий ощущение комфорта и легкого флера таинственности. «Да у нас, видимо, романтическое свидание. Крет не оставляет надежды заполучить меня». Официант отодвинул стул, помогая мне присесть, ловко налил шипучий напиток в высокие бокалы. И тут же исчез, оставляя нас наедине, мягко прикрыв за собой дверь. «За вас, милейшая Тиана!» — приподнял бокал Крет. Я, было хотевшая сперва испробовать ароматное мясо на шпажках, слюной чуть не подавилась, взялась за бокал. Легкий звон ознаменовал начало нашего ужина. И, хотя я сделала совсем небольшой глоток, ощутила, как в голову тут же стукнуло легким головокружением, и в теле появилась приятная вялость. «Нет-нет, что вы! За такой ужин! Только до дна!» Медовым голосом пролилась открыто. Пришлось допить. После чего я с удовольствием начала есть. Крет говорил. Много, задорно. Вспоминал какие-то истории из своей драконьей жизни и работы. Шипящий напиток я предусмотрительно отставила в сторону. Хватит с меня и двух капель. Эрик же старался. В какой-то момент я вдруг поняла, что уже вовсю улыбаюсь дракону и смеюсь его шуткам. Мало того, магистр уже не казался мне неприятным и настырным. А ничего, такой дракон. Нет, ну правда, симпатичный и внимательный. Вот его мрачнейшество совсем не такой. А если бы был такой, то как бы мы хорошо сработались? Отчего-то вспомнилось, как я его морды коснулась, а он фыркнул. Ох, почему, начав думать о Крете, я вдруг свернула мысли к декану Ашу? И тут же тревожно стало, словно думать о нем стыдно. Я считаю, что из нас вышла бы прекрасная пара. Очнулась от последних слов Эрика. Он сидел напротив, гипнотизируя меня взглядом. Протянул руку через стол и накрыл ею мою ладонь. Слегка сжал, не спуская с меня пронзительно серьезного взгляда. «Вы удивительная, Тиана. В вас столько магнетизма, что просто невозможно не очароваться. Примите мое ухаживание». Я ошарашенно моргнула. «Хотя чего это я? Понятно же было». Магистр не просто так меня в ресторан пригласил. И не от доброты душевной ужином кормит, развлекая разговорами ни о чем. Не маленькая же. Все понимала. Мало того, надеялась объясниться в эту встречу, что между нами ничего не будет. Пусть переключит свое внимание на какую-нибудь другую особу. Ухаживание? Магистр Крет. Просто Крет. Мы же договаривались. Я попыталась мягко убрать ладонь. Но он слишком крепко сжал мои пальцы. «Эрик, я не...» «Не отвечайте сразу. Не отталкивайте. Дайте себе время. Присмотритесь ко мне. Я был бы счастлив, если бы вы дали мне хоть один шанс. Но высшим пределом моих мечтаний могло бы стать ваше согласие стать моей женой». «Женой? Вот так сразу?» Вечер перестает быть томным. «Я не последний дракон в Гордедейре. У меня есть связи и положение в обществе. Вы ни в чем не будете нуждаться», — начал торопливо говорить он, увидев мою растерянность. «Эрик», — в замешательстве начала я, — «не отвечайте сейчас. Подумайте», — резанул он, остановив меня. Я опустила взгляд в тарелку и начала медленно ковыряться в салате. «Крет», — произнесла заискивающе, чувствуя, что вечер пора заканчивать. «Спасибо вам за ужин. Мне, пожалуй, пора. Я провожу вас до дома». «Ой, не надо», — подумала вяло и позволила себя увести из ресторана, посадить в карету и довести до квартиры. Уже у двери Крет снова взял мою ладонь в свои руки, коснулся пальцев губами. «Может, вы пригласите меня на чай?» — проговорил с нежностью и одним махом привлек меня к себе. Руки Крета легли на мою талию, Я даже охнуть не успела, как оказалось в стальных объятиях. И оттолкнуть-то одной рукой неудобно, во второй подаренный им букет. Вот же зараза, а не дракон. Знал, как меня максимально обездвижить. Крэд склонился низко, почти касаясь моих губ своими. Я ощутила его горячее дыхание. Вскинула взгляд, желая ответить резко и возмущенно. И смолкла. Он смотрел на меня так, что я вдруг очень хорошо поняла, отчего девушки в академии так быстро выходят замуж. В его глазах можно было утонуть. Провалиться в бездонной синеве, совершенно позабыв о любых приличиях. Какой соблазн. Вот только меня совсем не тянет к магистру, даже в легком опьянении. Ах, как жаль, что деканаш никогда не посмотрит на меня так. О, почему я снова думаю о его мрачнейшестве? Тиана Фат! Его мрачнейшество? Аш! Вскрик Крета прозвучал вызывающе. Магистр Тиана, вы что здесь устроили? Разнесся обвиняющий голос декана. А что я устроила? Я стою себе. Ну да, меня Крет приобнял, но это против моей воли. Ничего не было. А вообще, чего это я оправдываюсь? Не от того ли, что чувствую неприкрытую злую насмешку в голосе Дэмиана? Магистр Крет, что вы себе позволяете? Что за вызывающее поведение, Тиана? Но-но-но, не забывайтесь, я не сделала ничего предосудительного. Горделиво голову вскинула. Вы переходите границы, Аш. Не нужно ваши вольные фантазии на меня перекладывать. Вольные фантазии? Ох, как он в лице изменился. Дэмиан, не забывайтесь, вступился Крет. Я ухаживаю за Тианой. Это не возбраняется, а даже поощряется правилами Академии. Мало того, я надеюсь, вскоре магистр Фан примет мое предложение о замужестве. Так что поосторожнее с претензиями к моей невесте. «Невесте? Нет-нет, подождите, я своего согласия не давала». Я руки магистра со своей талии постаралась убрать. Он меня еще сильнее к себя привлек. Отчетливо услышала, как он фыркнул. В ответ донеслось хмыканье. «А сама леди Тиана в курсе, что она ваша невеста?» В голосе Аша было неприкрытое ехидство. Он перевел взгляд на меня, вопросительно насмешливый. «Тиана, дорогая». Не пора ли вам домой? Время позднее, а вы, вероятно, порядком устали. Особенно от столь настырного кавалера. Я пораженно моргнула. «Это я буду решать», — начал Крет и был перебит холодным подавляющим заклятием. «Ашракан!» Голову на отсечение готова отдать, что декан собирался сказать «Ашкаркак», заставляя Эрика на время потерять голос. Но вместо этого в воздух ударили тонкие ледовые стрелы. Мимо Крета пронеслись и прямиком в мою дверь, вынеси ее вон. По комнате прошелся ледяной вихрь, роняя и ломая мебель, лопнула люстра и стекло окна. Мелкая стекольная крошка осыпалась на подоконник. Я забыла, как дышать. А когда вспомнила, возмущенно вскрикнула. «Вы что себе позволяете, декан Аш? Вы что сотворили с моей квартиркой? Я где жить буду? Вандал!» И откуда только силы взялись? Хлестанула Крета по лицу букетом, оттолкнула магистра от себя и ринулась в разгромленную квартиру. «О, нечистые боги!» — взревел Аш. «Это я у вас должен спросить, магистр Тиана, что происходит с моей магией?» Крет пораженно смотрел на декана, прижимая руку к пунцовой щеке. «Пусть радуется, что в его букете ни одной розочки не было. Или, может, он уже научен опытом при его-то настырности?» «Аш, у тебя все в порядке? Ты же мог меня...» Крет нервно сглотнул. Декан раздраженно хмыкнул, прыжком оказался у меня в квартире, отгородив от нее Эрика. «Магистр Крет, покиньте территорию моей подопечной. Сейчас же!» Вот это рык. Оставшиеся осколки оконного стекла осыпались. «Я не собираюсь оставлять свою невесту наедине с вами, Дэмиан», холодно предупредил Эрик, стремительно приходя в себя. «Невесту можете и не оставлять», — отрезал декан. «А вот Тиана останется. Она еще не ваша невеста. Так что прошу на выход, магистр Крет». «Тиана, что это значит?» Я возмущение Эрика не поддержала. Меня куда больше волновало состояние моей квартиры и неудачное заклятие декана. От пугающей догадки меня мелко знобить начало. «Доброго вечера и до свидания, Крет», — ледяным тоном бросил декан и отвернулся. Магистр наградил его враждебным взглядом, порывисто отвернулся и пропал. Или ушел. Я не смотрела. «А теперь признайтесь, Тиана», — произнес Дэмиан ровным глубоким голосом, но вот только что-то пугающее было в нем. «Вы меня прокляли?» Я медленно повернулась к декану. Хмыкнула. Похоже, хмыканье заразно. «Стало бы проклятие на вас тратить. Тогда поясните, почему у меня все заклятия через пень-колоду? Я на занятиях чуть кафедру не разнес. После из вестибюля каток сделал и едва из ректора снеговика не слепил. Ой, интересно, какую смерть для меня придумает декан, узнав правду?» Я начала пятиться. «Давно это у вас?» Нежненько поинтересовалась тоном знахаря деревенской лечебницы. «С утра». «Ох, а вы случайно утром в общежитие не ходили?» Еще ласковее стала я. Декан глаза мрачнейше сузил и начал на меня наступать. «Ходил», — проговорил с глубоким подозрением. «Значит, все-таки без вас не обошлось». «Ой», — я на диван плюхнулась, огромными глазами на Дэмиана смотря. «Подождите», — вскочила. «Стойте здесь», — схватила травки, вокруг ректора раскидала и... Раздался звук переговорного зеркала. Я взяла его. Из отражения на меня взглянула адептка Лиски с самым угрюмым видом. «Магистр Тиана, я знаю, на кого мое невезение перешло». «Я тоже знаю», — ответила пугающим шепотом, смотря как вспыхнувшие травки изменили цвет на ледово-синий. А лицо декана стало просто убийственно мрачным.